Подсознание и чудеса сна. Каждые сутки вы проводите около 8 часов или треть всей вашей жизни во сне. Это непреложный закон нашей жизни. Он относится и к животному, и к растительному миру. Сон – это божественный закон, и очень часто мы находим ответы на волнующие нас проблемы именно в то время, когда спим. Многие выступали в защиту теории, что в течение дня в нас накапливается усталость, и нам надо лечь поспать для того, чтобы отдохнуло тело, и что во время сна происходит процесс восстановления сил. Это не так. Ничего не отдыхает во время сна. Пока вы спите, ваше сердце, легкие и все жизненно важные органы тела продолжают функционировать. Если вы перед сном поели, значит работает желудок. Пища переваривается и усваивается. Кожные железы выделяют пот, а ваши ногти и волосы продолжают расти. Ваше подсознание никогда не отдыхает и не спит. Оно всегда находится в активном состоянии и контролирует все жизненные силы. Процесс выздоровления, заживления ран происходит гораздо быстрее во время сна, так как нет вмешательства со стороны сознательного разума. Во сне вы получаете замечательные ответы на все волнующие вас вопросы. Почему мы спим? Доктор Джон Бигеллоу, знаменитый авторитет по исследованию сна, доказал, что ночью во время сна вы получаете множество впечатлений, свидетельствующих об активной работе нервов глаз, ушей, носа и органов осязания, и весь ваш мозг продолжает свою активную деятельность. Ученый утверждал, что главной причиной сна является потребность более благородной части души объединиться с абстрактностью нашей более высокой сущности и приобщиться к мудрости и предвидению богов. Доктор Бигеллоу констатирует далее. Результаты моих исследований не только укрепили убеждение, что предполагаемый отдых от дневного труда и забот не является главной целью сна, но также более четко прояснили и мое убеждение, что ни один аспект человеческой жизни не заслуживает такого внимания к ее симметричному и безукоризненному духовному развитию, чем тот промежуток времени, когда человек спит. Молитва как форма сна. Ваш сознательный разум вовлечен в повседневные раздражающие мелочи, раздоры и неприятности, и поэтому крайне необходимо периодически удаляться от потока информации, получаемой посредством органов чувств из нашего объективного мира, чтобы безмолвно приобщиться к внутренней мудрости своего подсознания. Там вы получаете наставление, силу и просветленность ума на все случаи жизни и сможете преодолеть любые трудности и решить повседневные задачи. Такой регулярный уход из мира ощущений, шума и суматохи повседневной жизни также является формой сна, то есть вы засыпаете для мира чувств и оживаете для мира мудрости и силы своего подсознания. Отрицательный эффект бессонницы. Недостаток сна может вызвать у человека состояние раздражительности и депрессии. Доктор Джордж Стивенсон, работающий в Национальной ассоциации психологического здоровья, говорит: «Я могу с абсолютной точностью утверждать, что всем людям требуется минимум 6 часов сна для сохранения здоровья. Большинство людей нуждаются в более длительном сне. Тот, кто думает, что может ограничиться более коротким сном, обманывает себя». Ученые и медики, занимающиеся исследованием процессов сна, указывают, что тяжелая бессонница очень часто предшествует нервный срыв. Помните, что во время сна вы духовно подзаряжаетесь, и нормальный сон очень важен для восстановления жизненных сил, активности и бодрости. Вам необходимо больше спать. Роберт О'Брайен в своей статье «Может быть, вам необходимо больше спать», напечатанной в специальном выпуске газеты The Reader's Digest, сообщает о следующем эксперименте по изучению особенностей сна. В течение 3 последних лет в Военном институте научных исследований имени Уолтера Рида в Вашингтоне проводились эксперименты со сном. Более 100 добровольцев из числа военнослужащих и гражданских лиц на протяжении 4 дней воздерживались от сна. Все это время с ними проводились 1000 тестов, фиксирующих воздействие длительного воздержания от сна на их поведение. В результате данных исследований ученые получили потрясающую картину загадочного мира сна. Сейчас они знают, что уставший мозг настолько страстно стремится ко сну, что пожертвуют чем угодно, чтобы получить его. Уже после нескольких часов пропущенного времени сна, через каждые 3 или 4 часа, человек начинает засыпать мимолетными стремительными провалами или микроснами. Как в настоящем сне, в эти короткие промежутки падали веки, закрывались глаза, замедлялся ритм сердцебиения. Каждый провал продолжался лишь доли секунды. Иногда это были периоды полной пустоты сознания, порой они были заполнены образами, шепотами, сновидениями. По мере того, как накапливались часы пропущенного сна, провалы происходили все чаще и продолжали все дольше, от 2 до 3 секунд. Даже если субъекты тестов находились за штурвалом авиалайнера в грозу, все равно они не могли противостоять микроснам в те немногие бесценные секунды. Это может происходить и с вами, ведь как часто засыпают люди за рулем автомобиля. Еще одним потрясающим эффектом недосыпания было расстройство человеческой памяти и восприятия. Многие из лишенных сна субъектов были не в состоянии удержать достаточно долго информацию, чтобы использовать ее для выполнения задачи. Люди были полностью дезориентированы в ситуациях, требующих от них удержания в разуме сразу нескольких факторов, способности анализировать их и предпринимать по ним определенные действия, как это должен делать пилот, когда он искусно интегрирует в своем сознании направление движения ветра, его скорость, высоту полета и угол снижения самолета для выполнения безопасной посадки. Сон дает вам нужный совет. Молодая женщина из Лос-Анджелеса, слушательница моих утренних радиовыступлений, рассказала мне, что однажды ей предложили выгодную должность в Нью-Йорке, зарплатой в 2 раза превышающую нынешний оклад. Она колебалась, принять или не принять это предложение, и перед сном помолилась. Созидательный разум моего подсознания знает, что для меня лучше всего. Его устремление всегда жизнеутверждающее, и оно подскажет мне правильно туда-то и туда-то не ходить и объяснит причину. Ваше подсознание знает все и обо всем. Иногда оно говорит с вами только тем голосом, который ваш сознательный разум немедленно воспримет как достойный доверия. Иногда ваше подсознание предупреждает вас голосом матери или любимого человека, что может заставить вас неожиданно остановиться на дороге, и вдруг выясняется, что сделай вы еще один шаг, и падающий из окна предмет ударил бы вас по голове. Мой подсознательный разум един со вселенским подсознанием, и он знал о том, что японцы уже составляли план войны, а также знал, когда эта война должна была начаться. Доктор Рейн, директор департамента психологии в Дьюкском университете, собрал невероятное количество фактов, свидетельствующих о способности очень многих людей во всем мире видеть события прежде, чем они произойдут. Следовательно, во многих случаях они могут избежать трагических событий, четко предвиденных во сне. В своем сне я видел заголовки газеты «Нью-Йорк Таймс» за 3 года до трагедии в порту Пёрл-Харбор. После этого сновидения я немедленно отказался от поездки на восток, так как чувствовал подсознательное побуждение поступить именно так. Через 3 года Вторая мировая война доказала истинность интуитивных предсказаний моего внутреннего голоса. Ваше будущее в вашем подсознании. Помните, что будущее, являясь результатом привычного образа мышления, уже существует в вашем сознании, но вы можете изменить его своей молитвой. Будущее целой страны подобным же образом находится в коллективном подсознании людей этой нации. И ничего нет странного в том моем сновидении, когда я видел заголовки газет Нью-Йорка задолго до начала войны. Война уже состоялась в сознании, и все планы нападений были уже запечатлены на том огромном записывающем инструменте, называемом подсознательным разумом или коллективным подсознанием вселенского разума. Завтрашние события уже есть в вашем подсознании. Там же находятся и события следующей недели, следующего месяца, и они могут быть увидены медиумом, человеком с тонкой психикой или ясновидящим. С вами не случится никакой беды или трагедии, если вы помолитесь. Ничто в этом мире не предопределено заранее. Ваши ментальные отношения, то есть образ вашего мышления, ощущения, вера и убеждения, определяет вашу судьбу. Посредством научной молитвы, как уже было объяснено в предыдущей главе, вы можете сформулировать, сформировать и создать свое собственное будущее. Что посеешь, то и пожнешь. Короткий послеобеденный сон заработал для него 15 тысяч долларов. 3 или 4 года назад один из моих студентов прислал мне по почте газетную вырезку. В ней сообщалось о человеке по имени Рэй Хаммерстром, прокатчике сталелитейного завода в Питтсбурге, который входит в сталелитейную корпорацию Джонса и Лафлина. Он получил за свой сон 15 тысяч долларов. В статье говорилось о том, что инженеры не могли отремонтировать неисправный выключатель на новом прокатном стане, управлявшем движением проката к охлаждающим устройствам. Специалисты много раз безуспешно пытались исправить этот выключатель. Хаммерстром долго раздумывал над этой проблемой и пытался разработать новый надежный выключатель, но у него ничего не получалось. Однажды после обеда он прилег на несколько минут поспать и перед сном снова начал думать о выключателе. В своем сновидении он увидел безупречную конструкцию нового приспособления. Проснувшись, он быстро набросал на бумаге этот новый проект в соответствии с тем, что увидел во сне. Этот послеобеденный сон принес Хаммерстрому чек на 15 тысяч долларов, крупнейшее вознаграждение, когда-либо выдаваемое фирмой сотруднику за новую идею. Известный профессор решил во сне свою проблему. Доктор Хильпрехт, профессор Пенсильванского университета, специалист по Древней Ассирии, написал следующее. «Однажды субботним вечером я до изнеможения пытался разгадать значение двух небольших фрагментов агата, предположительно украшавших когда-то кольца вавилонцев. Уже близилась полночь, когда я, абсолютно уставший и сдерганный, отправился спать, и мне приснился следующий примечательный сон. Высокий худой священник из Нипура, на вид около 40 лет, провел меня в сокровищницу храма. Небольшую комнату с низкими потолками без окон. Везде на полу валялись кусочки агата и лазурита. Здесь священник обратился ко мне со следующими словами. Те два фрагмента, описание которых вы привели на страницах 22 и 26, являются частью единого целого и никогда не были на кольцах. Первые два украшения служили в качестве сережек статуи Бога, и оба фрагмента, которые находятся у вас, являются частью этих сережек. Если вы сложите их вместе, то убедитесь в истинности моих слов». Я тут же проснулся. К моему изумлению, фрагменты действительно подходили друг к другу. Наконец, моя проблема была решена. Как видите, данный пример ясно демонстрирует созидательную силу подсознательного разума, знавшего ответ на все его вопросы. Как подсознание работало на знаменитого писателя во время сна? Роберт Льюис Стивенсон в своей книге «Через равнины» целую главу посвятил сновидениям. Он всегда видел очень ясные сны и выработал у себя привычку каждый вечер перед сном давать своему подсознанию какие-то конкретные задания. Писатель обычно просил свое подсознание придумать для него рассказы во время сна. Иногда у Стивенсона кончались деньги, и он командовал своему подсознанию что-то вроде «Дай мне хороший увлекательный роман, который бы легко и прибыльно продавался». И его подсознание давало ему великолепный ответ. Стивенсон рассказывал, эти маленькие домовые, сознательный разум и сила его подсознания, могут рассказывать мне историю по частям, подобно сериалу, и держать меня, предполагаемого создателя, на всем протяжении в полном неведении насчет того, чем все это закончится. А затем он добавил, все, что я сделал, расхаживая взад-вперед, в ясном сознании бодрствуя, ни в коем случае не принадлежит только мне. К этому прикладывали руку мои маленькие домовые. Спи спокойно и проснись в радости. Страдающие от бессонницы найдут следующую молитву очень эффективной. Повторяйте ее медленно, спокойно и с любовью перед сном. Мышцы моих ступней расслаблены, мои ноги расслаблены, брюшные мышцы расслаблены, ритм биения моего сердца ровен, дыхание спокойное, расслаблены мышцы рук, шеи. Я абсолютно спокоен. Мышцы лица расслаблены, глаза расслаблены, все мое тело и разум полностью расслаблены. Я ни на кого не держу зла. Всем все прощаю и искренне желаю гармонии, здоровья, мира, спокойствия и всех благ жизни. Я спокоен, мое сознание ясное. Я в полной безопасности и в душевном покое. Меня обволакивает тишина, и все мое существо успокаивается по мере того, как я осознаю в себе божественное присутствие. Понимание жизни и любовь исцеляют меня. Я заворачиваюсь в мантию любви и засыпаю полный добрых чувств. На протяжении всей ночи я нахожусь в полном покое, а утром проснусь наполненной жизнью и любовью. Вокруг меня очерчен круг любви. Я не боюсь порока, потому что ты со мной. Я сплю в мире и пробуждаюсь в радости, и в нем я живу, двигаюсь и пребываю. Кратко о том, что следует запомнить. Если вы боитесь проспать, внушите своему подсознанию перед сном точное время, когда нужно встать, и оно разбудит вас. Ему не нужны часы. Поступайте так же, решая все ваши проблемы. Для подсознания не существует слишком трудных заданий. Ваше подсознание никогда не спит. Оно всегда в работе. Оно контролирует все ваши жизненные функции. Простите себе и всем перед сном, и процесс выздоровления и заживления ран будет происходить гораздо быстрее. Во время сна вы получаете наставления, иногда в виде сновидений. Освобождаются целительные потоки, и утром вы чувствуете себя свежим и помолодевшим. Если вы расстроены неприятностями и проблемами дня, успокойте свой разум и думайте о мудрости и интеллекте, которые заложены в вашем подсознательном разуме, готовом отвечать вам. Это придаст вам ощущение покоя, силы и уверенности. Сон является жизненно важным элементом для душевного спокойствия и здоровья организма. Недостаток сна может вызвать раздражительность, депрессию и душевные расстройства. Вам необходимо спать не меньше 8 часов в сутки. Ученые-медики указывают, что бессоннице предшествует нервное расстройство. Во время сна вы духовно подзаряжаетесь. Нормальный сон очень важен для радостной и полноценной жизни. Ваш уставший мозг так стремится ко сну, что пожертвует чем угодно, чтобы получить его. Об этом могут свидетельствовать многие из тех, кто заснул за рулем автомобиля. Многие страдающие бессонницей или недосыпающие люди имеют плохую память и неправильно ориентируются в событиях и времени. Они совершенно запутаны и дезориентированы. Во время сна вы получаете мудрый совет. Прежде чем уснуть, говорите себе, что бесконечный разум вашего подсознания направляет вас и руководит вами. После этого ждите ответа. Полностью доверяйте своему подсознанию. Знайте, что оно всегда жизнеутверждающее. Иногда ваше подсознание может дать вам ответ в виде очень яркого сновидения. Во сне вы можете получить такое же предупреждение, какое в свое время получил и автор этой книги. Будущее уже находится сейчас в вашем сознании. Оно основано на вашем привычном образе мышления и убеждениях. Постоянно говорите себе, что бесконечный интеллект ведет и направляет вас, что все блага жизни принадлежат вам, и ваше будущее станет чудесным. Верьте в это и примите это. Ожидайте только самое лучшее, и, несомненно, к вам придет лишь самое лучшее. Если вы пишете повесть, пьесу или книгу, или работаете над изобретением, обратитесь к своему подсознанию ночью и смело говорите, что его разум, мудрость и сила направляют вас, руководят вами и открывают вам сюжет идеальной пьесы, повести или книги, либо безупречное решение любой проблемы. Если вы будете молиться таким образом, в вашей жизни станут происходить чудесные события.